Богу. Пошел дальше царь к Василию. Тот наоборот, толстый-толстый, а кот у него худющий. Вынимает Василий из мешка сухарь. Кот поднимается на задние лапки и жалобно просит: «Вася, дай сухарик». Муж приходит домой и застает жену в слезах. «Что случилось? Наша кошка съела все пирожные, которые я приготовила сегодня утром». «Не печалься, дорогая. Завтра я тебе куплю другую кошку». Хитрые загадки. Кошка съедает мышь за одну минутку. За какое время она съест 1000 мышей? Столько мышей одной кошки нипочем не съесть. А если всю 1000 собрать вместе, они сами скорее кошку съедят. В комнате было 4 кошки. Одна вышла. Сколько осталось? На эту загадку может быть 2 ответа. Первый — 4, потому что она вернулась. Второй — ни одной, потому что все остальные захотели пошпионить за вышедшей и посмотреть, что она делает. А вот что о кошках говорят дети. Зимой. Что-то кошек не видно. Наверное, на юг улетели. Когда кошка пьет молоко, получается кошка-молоко. Кошки любят, когда у их хозяев характер колбасы угощательный, а не веникометательный. Почему кошка видит в темноте? Она не может дотянуться до выключателя. «Мама, смотри, какая кошка!» — кричит малыш, увидев рыжую кошку. «Она спелая, как апельсин!» «Обо что ты поцарапался?» «Об кошку». «Мамочка, я так тебя люблю, так люблю, как нашу кошку. Только без блох, конечно». «Ну вот и все, мой маленький друг. Наша веселая переменка закончилась. Как говорится, дело, время. Но ты не огорчайся, у нас еще будут потехи. Ведь мы, кошки, очень любим играть, шутить и проказничать. Просто так, чтобы люди чаще улыбались». День 11. Если у вас в доме кошка, несколько полезных советов. Если у тебя, мой маленький друг, есть в доме кошка, это прекрасно. Кошка разделит с тобой радость и грусть, скрасит одиночество старым людям. Если человеку плохо, пушистый друг тихонько залезет на колени и ласковым мурлыканьем или смешной выходкой заставит его хоть немного оттаять. Симпатичная усатая мордочка встречает хозяина и уже самим своим появлением снимает усталость и раздражение. Когда рука поглаживает шелковистую шерстку, это действует на человека успокаивающе, а умиротворяющая кошачья песенка улучшает настроение. Медики установили, что кошка помогает избежать сердечно-сосудистых заболеваний и даже увеличивает продолжительность жизни. А если кто-то хочет избавиться от семейных ссор, пусть заведет кошку. От этого она тоже лечит. В повести Юрия Коваля «Шамайка» негритянка Долли, держа на коленях кошку, излечилась от радикулита. А потом это лекарство помогло и другим неграм, и даже графине, хозяйке Долли. Я недавно узнала, что врачи рекомендуют при радикулите класть больному на спину кошку. Рекомендация вполне научная. Объяснение? Это же живая грелка. А недавно ученые сделали очень важное открытие. Кошка — чудесный, почти профессиональный экстрасенс, который, есть и такая гипотеза, пришел к нам из иных параллельных миров. Она постоянно общается со Вселенной и обладает позитивным биополем огромной силы.